Чтобы уловить суть заклинания и затем полностью его понять, нужно потратить очень много времени. На первое заклинание первого уровня у волшебника с 18 единицами интеллекта уйдет около 2 недель, хотя после понимания все было гораздо проще. Воссоздать заклинание они уже смогут с помощью книги заклинания и медитации. По этой причине волшебники со всей серьезностью подходили к вопросу о том, какое именно заклинание они хотят изучить. С повышением уровня и атрибутов они смогут запоминать больше заклинаний, но бесконечным их число никогда не станет. На изучение заклинаний высокого времени требуется очень много времени. Только легендарные волшебники могли бродить по свету и добавлять заклинания в свою коллекцию по прихоти. Неужели? Саран достал свиток из робы мертвого волшебника. Он открыл его, взглянул, и тут же убрал в мешок. Внутри оказался символ из 3 щупалец. Если он правильно помнил, это заклинание 4 уровня, черные щупальца, способные призвать 3 теневых щупальца, которые схватят противников. Раз волшебник гномов не записал его в свою книгу заклинаний, то его уровень были 7 или ниже. В итоге волшебник вовсе не разочаровал Сарана. Простым обыском юноша собрал предметов на 2000 золотых. Ау-ау-ау. И только Саран начал ликующе обирать мертвые тела, как вдали завыли волки. Он тут же ускорился и быстро собрал все, что казалось хоть сколько-то ценным, в новый многомерный мешок, после чего встал на колено перед огнестрельным оружием, которое использовали серые дворфы. Так они стреляли из кремниевых ружей. Он поднял алхимическое оружие и пихнул его в пространственный мешок. В длину ружье было сантиметров 40, может чуть больше, ими все же дворфы пользовались. В качестве патронов использовались гладкие круглые камешки. Довольно низкокачественное алхимическое оружие, но некоторые дворфы все равно его предпочитали. Из-за примитивного дизайна и метода производства эффективная дальность стрельбы и точность были средними. Скорострельность тоже невысокая, а мощь даже слабее, чем у зачарованных арбалетов и длинных луков, особенно тех, которые изготавливают монстры-гуманоиды. Длинные луки этих монстров бывали изумительно мощными, некоторые стреляли на 300 метров и могли пробить 5-миллиметровую стальную пластину, что, фактически, приравнивало их к снайперским винтовкам. Как бы там ни было, качество изготовления оружия здесь напоминало о 18 веке. У гномов Талдрес с этим было получше. Из-за своих физических недостатков они были особенно уперты и стойки, когда дело доходило до алхимических исследований. Но даже так, их технологии оказалось недостаточно против черного дракона 24 уровня, который сравнял их город с землей, вернее, сравняет, примерно через год. Вой постепенно приближался. Саран быстро все собрал и продолжил путь по главной дороге. Сейчас он сражаться со стаей волков не хотел. Становилось все темнее, так что скоро дикие звери и монстры начнут показываться. Такой смрад крови точно должен привлечь немало хищников. И только Саран ушел, как заметил позади пару зеленых глаз. Это, без всяких сомнений, разведчик гнолов. У них довольно сильное обоняние, так что кровь они могли почувствовать на расстоянии километра. Во время охоты они разделялись и искали добычу, а когда находили, то издавали особый вой. Похоже, в этот раз гнолы столкнутся с волками. Скоро начнется хаотичная схватка, так что Сарану лучше быть подальше от этого места. Глава 57. Перевод на русский. Вжикк. Абыз Доминатион. Власть бездны. Глава 57. Дева боли. На распростертых равнинах ночью можно было встретить всевозможных монстров и зверей. Вдали виднелась дюжина блуждающих огоньков, бесцельно бродящих как жуткие лампочки. Бедные души, пробужденные энергией смерти. Интенсивная битва однажды произошла в этом месте, разъеденные кости и броня до сих пор были разбросаны вокруг. Появление блуждающих огоньков означало, что это уже не земля живых. Даже огры, известные своей свирепостью, держались подальше. К этому месту спокойно шел волшебник Дроу в черной накидке. 2 ядовитых паука уже распались на гнилую плоть. Эти пауки, призванные магией, могли прожить не больше половины дня, в лучшем случае. Они быстро старели и распадались, смерть их наступала в тот же момент, как кончалась магия в теле. Волшебник достал из них ядовитые железы, после чего посыпал каким-то порошком, превратив тела в лужу крови. Затем он достал алый самоцвет и вошел в долину, переполненную блуждающими огоньками. Бродящие призраки игнорировали живого человека, они позволили ему войти на их территорию. За исключением дикой травы, вокруг было полно разрушенных зданий, которые сильно потрепала природа. Но даже так, Их печальный нынешний вид каким-то образом говорил о прошлом величии. Сломанные мраморные колонны шириной в метр были разбросаны повсюду. Однажды эти роскошные колонны поддерживали чудесный дворец, но в битве все превратилось в руины. Группа жутких теней поднялась из обломков. Без физических тел тени парили в воздухе и подлетели к волшебнику, который осмелился вступить в этот город призраков. Волшебник Дроу произнес странный, непостижимый звук, словно слово из языка, который не использовала ни одна из рас. Некоторые эрудированные мудрецы создавали свои собственные устные и письменные языки. Если они не передавали знания кому-либо еще, то расшифровка требовала огромных усилий. Услышав его, тени медленно отступили, собрались у одной из колонн и исчезли в ее трещинах. Если бы кто-то изучил колонну вблизи, то увидел бы, что часть ее была темной. Тень в человеческой форме, некто или нечто привязанное к колонне было сожжено до пепла. Алтарь шириной в дюжину метров стоял посреди долины. Внутренний круг его был расколот тут и там, странные растения росли изнутри. Нацарапанные гексаграммы виднелись на его поверхности, но все они выглядели поврежденными, со следами взрывов и разбившимися колоннами рядом. Единственным, что оставалось, в некотором смысле, нетронутым, была сильно потрепанная природой статуя божества, но какого именно уже было не узнать. У ног ее были мраморные змеи. Похоже, божеством была женщина. Хотя одна из ее рук уже отломилась, отдаленные женские черты еще были видны. Длинные волосы, тянущиеся до самой талии, две выпуклости в районе груди, изящные ноги. Все это предполагало, что божеством была женщина. Волшебник снял черную накидку, под которой обнаружились острые уши и темно-серая кожа. Худощавый силуэт встал перед алтарем, затем медленно преклонил колено. Дроу показал, нет, показала истинную форму, сняв накидку. Волшебником оказалась женщина. Перекрестив свои руки и положив ладони на свои плечи, она начала читать молитву странным голосом. С жутким эхом ее молитвы в воздухе начали появляться едва заметные шарики сверхъестественного света. Затем Дроу поднялась, ее алые глаза светились в темноте. Она аккуратно сняла свою робу, показав деликатное и худощавое тело в простой одежде. Было похоже, что никакой нижней одежды она не носила, и потому изящные детали ее тела были отчетливо видны под легкой накидкой. Это было только начало. Она достала колючий, алый кнут гадюки, и ударила им в воздух. Кнут щелкнул, нарисовав дугу в воздухе, приземлившись на ее спину. Дроу сдавленно взвизгнула, когда кнут ударил ее по спине. Одежда мгновенно порвалась, кровь начала хлестать из ран. Острые шипы кнута пронзили кожу и открыли ее плоть. Кровь текла на алтарь. Она вздрогнула, оставаясь на коленях, ее лицо исказило гримаса боли. Только существа подземья знали поглощающую боль кнута гадюки. Некоторое время она пыталась отдышаться, пока ее разум восстанавливался. Шапм. Волшебница снова ударила себя хлыстом по спине. Кнут гадюки, пропитанный кровью, упал на землю. Все ее тело дрожало. Две раны сформировали крест, плоть ее была изуродована. Пока боль постепенно становилась все сильнее, на лице волшебницы появилось чувство наслаждения. Она решительно схватила кнут и ударила им по своей спине снова, как только разум и тело оправились от боли. Шапм, шапм, шапм. Место наполнило эхо ударов кнута. Ее спина уже превратилась в кровавое месиво, не осталось ни сантиметра кожи. И даже так, ее выражение лица говорило о чем-то ином. Улыбка дрожащего тела, испытывающего конвульсии, была жутким зрелищем. Пока кровь продолжала стекать на алтарь, тусклая розовая аура начала освещать место. Свежая кровь заполняла трещины алтаря и стекалась к поврежденной статуе в центре. Розовое свечение начало собираться у статуи и принимать облик размытой тени. Тень немного прояснилась, показала юную деву с худым, но изящным телом, в руках ее был кнут гадюки. Светло-серый тон ее кожи был украшен алыми татуировками, а длинные волосы ее тянулись до самой талии. Тени двух гадюк переплетались меж ее щиколоток до самых бедер, после чего формировали пояс. Более того, от нее исходил тусклый свет божественности. Юная дева неожиданно подняла кнут и ударила им преклоняющуюся Дроу. Порванная плоть ее спины начала быстро восстанавливаться, кожа быстро обновилась. Дроу завыла в удовольствии и упала на четвереньки. «Отправляйся на север», — раздался над алтарем божественный голос. Дева указала в воздух, и там появились изображения различных пейзажей. Владение ледяной девы. Я чувствую ее. Она уже пробудилась. Леденящая зима медленно накрывает мир. Ее силы выходят из-под контроля. Найди ее и приведи ко мне. Я дарую тебе заслуженную награду. Вместе с божественным свечением силуэт юной девы медленно растворился в воздухе и исчез. Волшебница поднялась, надела свою робу и капюшон. Она подняла кнут гадюки с земли, развернулась и пошла в сторону долины. Темные тени задержались у алтаря, едва заметные под яркой луной. Рядом протекал ручей. Саран достал свой изогнутый меч из ножен, чтобы разрезать чертополох и прочие шипастые растения, после чего пошел к ручью. Он умылся в холодной воде, потер тело, чтобы убрать кровавые пятна. Не только ради гигиены. Существа дикой природы крайне чувствительны к смраду крови. Если он не устранит его со своего тела, то его будет проще найти. Неожиданно у него появились мурашки по всему телу. Саран кувыркнулся назад и схватил свое оружие, уставившись на камень дальше по ручью. Черное существо смотрело на него, светло-карие глаза его были достаточно заметны в темноте. Пантера. Саран хорошо рассмотрел существо, вызвавшее у него тревогу. Кошка изящно стояла на большом камне, смотрела на него как человек, не пантера. Саран крепко сжал рукоять меча и осторожно осмотрелся. Рысь, и точно, это была не пантера, это была черная рысь. Обе кошки были опасными зверьми дикой природы. Взрослая рысь могла легко охотиться даже на больших кабанов. Однако обычно рыси не достигали размеров пантеры. Кошка, смотрящая на него, очевидно не была обычным зверем. По факту, была даже вероятность, что это вообще не зверь. Маленькая фигура появилась с другой стороны ручья. На ней была экзотическая одежда и краска на лице. В темноте трудно понять, но Саран, кажется, заметил слегка островатые уши. Вероятно, она полуэльф, как и он сам. Женщина-полуэльф, появившаяся словно ниоткуда, нагнулась и рукой взяла воду из ручья, которую затем подтянула к лицу. После этого она нахмурилась на Сарана. Она махнула рукой рыси и прыгнула на дерево в 10 метрах от себя. Рысь последовала. Она бросила последний взгляд на Сарана и исчезла в лесу. Друид высокого ранга. Саран мог только смотреть за тем, как двое ушли. Это была короткая встреча, обе стороны ничего не сказали. Но даже так, Саран понимал, что эти двое отправились в направлении, с которого он сам пришел. Глава 58. Перевод на русский. Вжикк. Абыз Доминатион. Власть бездны. Глава 58. Незнакомцы. Люди с профессиями высокого ранга, фактически, были сверхлюдьми. Те, чей уровень достиг 10 или выше, имели не меньше одной сверхъестественной способности. Например, друид, которого Саран только что встретил, могла ловко перемещаться от дерева к дереву, это ей позволяли пассивные способности. В дикой природе часто можно было встретить незнакомцев, поэтому Саран не стал следовать за женщиной. Временами люди, оказавшиеся на одном пути, немного болтали, но большинство просто здоровались и расходились по своим дорогам. Если человек не несет никакой вражды, то Саран не волновался. Друидам не нравилось общение с другими людьми, даже с теми, кто был с ними одной профессии. Они были затворническими существами, преследующими собственные цели, и людьми с сильной верой, во что бы они ни верили. Их позиции и действия считались нейтральными, но временами они могли атаковать любого, если верили, что так восстановит баланс в мире. Баланс – вот главная вера друидов. Для них добро и зло относительны. Баланс и равновесие было всем, что имело смысл. Друиды, в некотором смысле, преследовали путь Дао, верили в природу и действия путем бездействия. Но даже так их не назвать беззубыми тиграми. Они безжалостно казнят любого, кто навредил природе сверх меры. Был когда-то период, когда алхимия стала для людей всем, в основном потому, что были обнаружены несколько руин мистической империи. Многие волшебники научились продвинутым алхимическим техникам и знаниям из этих руин. Некоторым даже удалось создать целые фабрики, производящие различные предметы с помощью големов. Это, однако, продлилось недолго. Массовое использование алхимии загрязнило источники воды и землю, убило бесчисленное множество животных и уничтожило многие леса. Друиды порядка по всему миру были разгневаны такими действиями, они начали войну против людей. Ужасающие штормы и ураганы ударили только построенный город алхимии, превратив все в пепел. Об этой битве последнее время немногое известно. Знают только, что в кошмарной битве друидам удалось победить армию големов. Больше 10 легендарных друидов действовали сообща, а некоторые из них были могущественными лордами Шторма. В войне волшебники понесли тяжелые потери. Умер легендарный волшебник, а двум другим пришлось стать личами. В итоге продвинутое изучение алхимии было запрещено. Чтобы успокоить буйствующих друидов, церкви людей начали устанавливать ограничения на всю алхимию. Впрочем, это было сделано не только ради друидов. Реки у города алхимии окрасились в черный, а земля стала необитаемой. Люди страдали от металлического отравления, когда пили воду, растения, поливаемые такой грязной водой, становились ядовиты. Друиды уперто верили, что злой культ алхимии уничтожит мир, если оставить его без присмотра, что навредит природе настолько, что уже ничего нельзя будет исправить, что начнет глобальную катастрофу. Потому гномы и дворфы, продолжающие заниматься алхимией, делали это в тайне. Волшебники и друиды нехорошо работали друг с другом. Обе стороны практически презирали друг друга. Многие волшебники проводили алхимические исследования, но друиды отказывались от них полностью, признали их опасными. Даже сейчас были друиды, которые втайне наблюдали за определенными волшебниками, чтобы предотвратить опасные эксперименты. Кроме того, они охотились на последователей павшего и останавливали распространение пандемии. Саран пошел обратно по дороге и вскоре увидел острог, который он и искал. На стенах были факелы, а на вышках он заметил лучников. «Кто там?» — крикнул мускулистый мужчина сверху. Саран вышел из теней, подняв руки в знак дружелюбности. «Искатель приключений человек, путешествующий в одиночку. Я только что наткнулся на группу кобальдов и был немного ранен, так что надеялся на возможность остаться на ночь». Заметив, в каком состоянии Саран, стражники немного успокоились. Мускулистый что-то крикнул, и мужчина в кожаной броне, который, похоже, был местным капитаном, поднялся на вышку. У него была большая борода, но выглядел он лет на 30-40. Он взглянул на Сарана, как если бы оценивал его, после чего спросил: «Один что ли? Не стоит путешествовать в одиночку». Капитан явно был в прошлом искателем приключений. Даже угадав профессию Сарана, он оставался бдительным. «Да, один». Саран опустил руки и продолжил: «Хочу потренироваться, чтобы узнать и преодолеть свои пределы. Поэтому и один». Капитан колебался, но затем жестом приказал другим открыть ворота. «Можешь остаться на ночь, но я надеюсь, что ты не будешь устраивать проблем». «Конечно не буду», — улыбнулся Саран. «Завтра я уйду, чтобы убить ближайших монстров. Если возможно, не могли бы сказать, какие есть вокруг». Существа на природе редко оставались подолгу в одном месте. Лишь ближайшие жители могли знать, где они находятся. Знание — сила, поэтому сбор информации критически важен в приключении. Когда информация верна, то у людей возникает гораздо меньше проблем. Тяжелые деревянные ворота открылись. Пятеро стражников стояли по сторонам, у каждого было оружие наготове. Их взгляды все еще показывали тревогу, когда Саран вошел, но они успокоились, не заметив в его поведении ничего странного. Капитан спустился с вышки, чтобы поприветствовать Сарана. Заметив его раны, он сказал: «В наши дни редко встретишь одиночек. Кто бы подумал, что разбойник будет совершенствоваться как монах». Саран просто улыбнулся и не ответил. Капитан махнул своим компаньонам, после чего указал в сторону и сказал: «Незнакомец, мы не можем полностью доверять тебе, а потому не можем предложить место в одном из наших домов. Если ты не против, то можешь провести ночь в амбаре вон там. Внутри есть сено, и я могу послать кого-нибудь принести суп и прочую пищу». Саран кивнул и немного поклонился. «Я очень благодарен. Мне нужно лишь место, где я могу провести ночь. В дикой природе ночью на меня могут напасть монстры». Капитан кивнул и отправил юношу отвезти Сарана к амбару. Когда они ушли, один из стражников спросил: «Капитан, он чист, верно? Он все же чужак. Проблем возникнуть не должно», — сказал капитан полушепотом, взглянув в направлении амбара. «Позже я проверю его лично и узнаю, мог ли он в одиночку истребить тех кобальдов. Вокруг последнее время становится опасно, так что, если кто-то разберется с монстрами, нам же будет проще. Дикая природа — опасное место. Здесь с них даже налоги не требовали, защита от рейдов монстров и так доставляла достаточно проблем». Вскоре капитан с двумя жителями пришел к Сарану, сидящему на мягком стоге сена, перевязывающему раны на ногах. Порезы восстанавливались быстро. Таким темпом он полностью восстановится к завтрашнему дню, а значит, снова будет в своем пиковом состоянии. В деревне оказались довольно неплохие стражники. Саран уже увидел двух воинов второго ранга среди них. В этой деревне, Вероятно, родилось много опытных искателей приключений. Слегка круглолицая девушка из деревни с множеством веснушек на лице принесла суп, немного соленых огурцов и хлеб. Она с любопытством взглянула на Сарана и даже немного покраснела, заметив его порядочный взгляд. Бесхитростная девушка хотела остаться в амбаре, но капитан прогнал ее строгим взглядом. Уйдя, она оглянулась назад и взглянула на Сарана. Для жителей деревни юноша, путешествующий в одиночку, явно был предметом интереса. Саран поблагодарил капитана, после чего начал пить суп. В нем было немного грибов и овощей, хлеб уже был довольно черствым. Есть без остановки в присутствии капитана было неправильно, так что Саран наслаждался отличным ужином, отвечая на его вопросы. Очевидно, его допрашивали, но Саран не был удивлен, он все же здесь чужак. «Говоришь, убил группу кобальдов?» — спросил юноша рядом с капитаном с сомнительным взглядом. Саран не собирался утруждать себя устным рассказом, вместо этого он достал меч из ножен и разрубил ближайшее бревно на 4 части одинакового размера. Юноша больше ничего не спрашивал и даже смотрел с признаками уважения. Саран за этот день потратил много сил, поэтому он полностью съел суп и хлеб, вместе с кусочком сушеного мяса. Он поднялся и спросил: «Я хочу знать о распределении монстров вокруг. Не будете против рассказать?» «Без проблем», — сказал капитан и кивнул, избавившись от сомнений. «Монстров вокруг достаточно, и мы все ждали, когда их кто-нибудь истребит. Можешь в будущем возвращаться в ближайшее время. Мы приготовим тебе еду и место, где сможешь отдохнуть. Ох, уже поздно. Раз ты так желаешь помогать, то можешь сегодня отдохнуть в моем доме. Завтра я найду кого-нибудь подготовить тебе собственную комнату». Саран потряс головой и ответил, похлопав по стогу сена: «Не нужно. Вы уже и так дали больше, чем я мог просить. Я привык спать на сене. А теперь давайте обсудим главную тему». Глава 59. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 59. Гнолы. Солнце выглянуло из-за горизонта, тень бежала через густой лес. Этот район был совершенно не развит. В лесу не было даже тропинок. Если бы не прочная одежда, он бы весь был в царапинах от ветвей и шипов. В лесу были всевозможные дикие животные, но чаще всего встречались белки, зайцы и птицы. В местах, нетронутым человеком, действительно процветала жизнь. Поэтому друиды любили леса настолько, что убивали и даже объявляли войны тем, кто им вредил. Следуя инструкции капитана, Саран достиг опушки леса около полудня. Рядом было множество пней, видимо, недавно деревья срубили. Разумные существа строили поселения точно как люди, а те, что жили большими группами, сооружали даже бараки. Саран не осмеливался приближаться слишком близко, потому что его уровень скрытности не мог полностью скрыть его из виду. В лучшем случае его силуэт становился размытым в тенях, из-за чего его трудно заметить. Чтобы подкрасться к противникам сзади, ему приходилось полагаться не только на навыки, но и на окружающую среду, особенно с монстрами, которые враждебно относятся к людям. По факту, даже заклинание невидимость не позволяло полностью скрыть следы человека. Враги с острыми чувствами все равно заметят такого с определенного расстояния. Естественно, скрытность тоже не могла скрыть все следы, но она все же была полезна, когда требуется исчезнуть в тенях. Как только твой след потеряли, то дальше тебя обнаружить будет труднее. Саран скрывался в тенях, пока шел вперед. Вскоре он обнаружил трех стражей гнолов, защищающих простое поселение. Фактически просто уголок земли, окруженный стенами из бревен. У них не было ни техник, ни способностей строить как люди, он на ней умели разжигать костры и обрабатывать кожу. Самки гнолов снимали шкуры с добычи, которую притаскивали в поселение охотники, и делали из нее грубые кожаные предметы. В бою некоторые гнолы использовали оружие, но многим хватало зубов и когтей, на их низких уровнях. Сразу три стража, а, должно быть большое племя. Саран достал зачарованный арбалет и приготовил ядовитый болт. Сейчас день, так что теней, в которых он мог скрыться, совсем немного, скорее всего гнолы сразу его обнаружат. Чтобы добиться такого же результата, как с заклинанием невидимость, нужно сидеть хотя бы в сумерках или темных тенях, со 150 очками скрытности. Саран от этой точки в десятках очков. Эффект в основном ограничивался зрением, то есть звуки и движения потоков воздуха все еще будут различимы для тех, кто оттачивал свои чувства. По этой причине нужно иметь очень много очков скрытности, если хочешь, чтобы способность работала против людей со способностью слепой бой. Целью Сарана были просто очки опыта за убийство, а не истребить всех гнолов, так что ему не требуется влетать прямо в их поселение. Он обошел их вокруг и спрятался в кустах, после чего лег за склоном и пополз к своим целям. Если человек хочет войти через главный вход, то никакая невидимость не поможет. Следы ведь будут оставаться. Чтобы компенсировать ограничения невидимости, волшебники часто использовали ее в паре с заклинанием уменьшить вес или смазывали подошвы особым маслом, чтобы шагать беззвучно. Гнолы, которых он выбрал целью, носили кожаную броню. Если он не попадет в уязвимые места, то урон болтом значительно снизится. Даже если он не собирался убивать их исключительно болтами, необходимо удостовериться, что яд проникнет в их тела. Саран подполз ближе и наконец-то выпустил болт. Цель болезненно вскрикнула, оповестив ближайших стражников. Гнолы в поселении кричали и бегали кругом, пытаясь понять, в чем дело. Не теряя шанса, Саран быстро перезарядил арбалет и выстрелил в другого гнола. Яд виверны быстро вступает в силу. Саран достал свой меч и понесся вперед. Эти гнолы были существами третьего уровня и, вероятно, воинами от первого до третьего. Достаточно прочные и совсем непростые враги. Ау-ау-ау. Даже удившись неожиданной атаке Сарана, гнолы не запаниковали, а завыли, вызывая подмогу. Гнолы не все время проводили в поселении. Вместо этого днем они уходили охотиться на зверей и других гуманоидных монстров. Первых они старались убить на месте, в то время как ко вторым скрытно подбирались ночью. Как у хищников, у гнолов был неслабый аппетит, похожий на такой у взрослых тигров. У них попросту не было понятия слишком много еды. В тяжелых ситуациях они могли переходить на траву и грибы, но только если долго не удавалось ничего поймать. Фактически гнолы самые жадные монстры дикой природы. Саран был один против трех взрослых гнолов. Один использовал когти и клыки в качестве оружия, другой молот, а третий грубую дубину с шипами. Его преимущества в такой ситуации минимальны. Высотой гнолы могли достигать 2 с лишним метров, а весом больше 100 кг. Кожа у них обычно серая, в то время как шерсть темно-коричневая. В отношении интеллекта они были не самыми умными, сравнимы, наверное, с койотами. Сила и ловкость, с другой стороны, была выше, чем у людей, часто преодолевала планку в 15. С другой стороны, из-за относительно низкого интеллекта очень редко встречались жрецы, волшебники и колдуны гнолов. Где-то вдали, за деревьями, послышался вой других гнолов. Саран поднял оружие и ударил одного из трех противников, отрубив коготь. Почувствовав легкое дуновение ветра от приближающихся сзади гнолов, он быстро совершил кувырок вперед, ударив по щиколотке следующего гнола мечом. Он нанес яд виверны на клинок, теперь у него оставалось всего треть склянки. Дубина с шипами ударила по земле, где он только что был, оставив кратер. Если бы она приземлилась ему на голову, то его мозги разбросало бы повсюду. Гнолы любили использовать тяжелое и тупое оружие. Оно позволяло им легко крушить кости и доставать костный мозг, их любимое лакомство. Гнол относительно меньше размером выскочил из леса, за ним следом бежали 2 койота. Теневой удар. Саран оценил количество противников перед началом боя. Быстрым поворотом он убил гнола, подставившегося под такую простую атаку. Гнол-воин убит. Получение энергии души цели. Получено 270 очков опыта за убийство. Саран заблокировал следующую атаку, вместо того чтобы парировать ее мечом, и немного отскочил назад. Используя эту силу, он пригнул колено и послал себя к груди гнола, атаку которого только что заблокировал. Отвратительный и едкий запах попал в его ноздри, но он выдержал и вонзил изогнутый меч в живот своей цели. Саран повернул оружие в сторону и, повернувшись талией, открыл 20-сантиметровую рану в животе противника. Кровь вырвалась сплошным потоком, кишки выпали из смертельной раны, но, к его удивлению, гнол еще не умер. Он когтями засунул внутренности обратно и затем замахнулся на Сарана молотом. Метательный нож просвистел в воздухе и попал точно в горло гнола. Монстр зарычал и упал на колени, после чего наконец прекратил двигаться, ударившись о землю. Кровь продолжала литься ручьем из огромной раны, и уже ничто не держало внутренности внутри. Койоты завыли и бросились к ногам Сарана. Одного он отправил в полет пинком, но затем был вынужден блокировать удар меча гнола, который атаковал его с фланга. Тяжелый удар отправил его к земле. Прежде чем это случилось, он наклонил меч, чтобы отразить удар от своего тела, и заодно прошелся лезвием по его ноге, пока вставал в позицию. Другой койот нацелился на его глотку, широко раскрыв пасть, но Саран ударил ему по носу рукоятью меча раньше, чем зверь его укусил. Это, конечно, совсем не смертельная рана, но жуткая боль заставила койота завывая отступить. Крики и вой в лесу становились громче. Охотившиеся гнолы скоро вернутся. Бой тоже успел привлечь наблюдателей из поселения. Пятеро гнолов пристально наблюдали, дожидаясь смерти Сарана. Он нырнул в направлении последнего гнола-воина. Яд виверны уже начинал действовать. Его движения и реакция стали заметно медленнее. «Умри!» Проносясь мимо него, Саран уклонился от надвигающейся дубины с шипами, покатившись по земле на коленях. Он взял свое оружие обеими руками и отрубил гнолу ногу. Бегущий гнолу, неожиданно потеряв ногу, потерял все чувство равновесия, а кровь брызнула фонтаном. И только Саран собрался подняться, как маленькая самка койота прыгнула на него и прижала к земле. Она оскалила клыки и попыталась укусить его за горло, но он в последний момент успел отодвинуться. Вместо горла койот схватила его за плечо, клыками прокусив кожаную броню. Впрочем, рана была легкой, броня помешала ей. Кровь разлилась в воздухе в следующий же момент. Саран пнул койота в воздух и обезглавил в одно мгновение. Затем он спокойно перезарядил зачарованный арбалет и добил раненого стража, ползущего по земле. Последний койот попытался сбежать, но бегал он не быстрее болта, попавшего ему в торс. Гнолы вернулись с охоты и уже были всего в 500 метрах от поселения. Саран погнался за детьми гнолов, которые наблюдали за ним и рычали, одним ударом убив всех пятерых. Чтобы получить драгоценный опыт, он обезглавил их, после чего побежал лес и спрятался в тенях. Бой только начался. Глава 60. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 60. Скала. 1, 2, 3. Один за другим гнолы возвращались с охоты. Альфа-гнол, морда которого была в шрамах, посмотрел на трупы и злобно громко зарычал. Он был умнее остальных гнолов и сражался во множестве битв, часто против искателей приключений. Так же жестоко, как они убивали и ели детей и людей, Саран безжалостно убил всех их детей. Альфа-гнол мог понять, что противников немного, раз им удалось сбежать раньше, чем охотники вернулись. 12 гнолов собралось вокруг поселения. Это племя было средних размеров. Больше половины из них было взрослыми, треть подростками-воинами. И еще немного их щенят, но Саран, похоже, убил всех до единого. Используя врожденный талант, гнолы смогли приручить 3 койотов, хотя они тоже были побеждены. Койоты помогали им в охоте и были резервами еды, когда ее не хватало. Для гнолов еда всегда имела важнейшее значение. Они могли съесть даже слабейших в племени, если требовалось. Гнолы рождались воинами и разведчиками, с острыми клыками и когтями они обладали врожденным отличным обонянием. Самки и самцы их почти не отличались, только были немного разного размера. Обычно самцы сильнее, в то время как самки лучше заботятся о детях, но это не слишком полезные показатели. Альфа остановился перед мертвой самкой. Он нагнулся и понюхал ее кровавые когти. Кровь принадлежала Сарану. Одной рукой он поднял 100-килограммовое тело и дал понюхать запах крови остальным. В течение половины дня они могли выделить среди различных запахов определенные и обнаружить цель в радиусе километра. А месть была их естественным инстинктом. Точно как и люди, они могли горевать и мстить тем, кто убил их соплеменников, и они определенно желали отомстить за смерть своих щенят. Гнолы завыли и начали выслеживать Сарана, чувствуя его кровь вокруг. Они не были сильнейшими существами дикой природы, но определенно были одними из самых проблемных. Они рождались, чтобы убивать, прирожденные охотники, отличные ищейки. Их звериные инстинкты заставляли их жить группами, в которых сильные доминировали над слабыми. Гнолы получали 3-й уровень к взрослому возрасту, а боевая доблесть их сопоставима с воинами 2-го ранга, если им удавалось поднять профессию до воина гнолов. В тяжелых условиях они охотились даже на монстров больше самих себя, используя преимущество командной работы. Еда – главный фактор размера племени. Пока еды достаточно, одна самка может родить до дюжины щенков в год. Когда еды не хватало, только альфа-гнолу позволено размножаться. Так они убеждались, что все их щенки родятся сильными. Другим членам племени не только запрещено размножаться, но они еще и обязаны угождать детям альфы. Похожим образом себя вели волки. Саран, тем временем, бежал через густой лес. В такой среде только рейнджеры могли спокойно убивать преследующих гнолов, а его они скоро выследят. Во внешних планах встречались жадные до крови гнолы. Они могли почувствовать кровь за 10 километров, и эти были опаснейшими охотниками, убивающими даже низших драконов. К счастью, такие пока Сарану не встретятся. Прямо сейчас гнолы преследовали его по запаху крови. Сарану нужна территория, в которой у него будет преимущество. С дюжиной кобальдов сразу он мог справиться, но дюжина гнолов превосходила его способности. Сейчас было соревнование выносливости между ним и гнолами. С 20 очками телосложения у Сарана выносливости полно, он сможет бежать и бежать, в то время как гнолы замедлятся через километр, может два. Густой лес мешал обеим сторонам. Ни гнолы, ни Саран не могли бежать на полной скорости. Однако выдающаяся ловкость Сарана давала ему удивительные рефлексы и гибкость. Его изумительное чувство баланса позволяло продолжать бежать на относительно высокой скорости, избегая кустов и ветвей. Он мог даже несколько шагов использовать в качестве опоры стволы деревьев, когда требовалось. Если говорить проще, то на Сарана словно не действовала гравитация, в то время как гнолам приходилось бежать по земле. Лес постепенно становился менее густым, а ландшафт менялся. Саран заметил рядом скалистый обрыв, стоящий практически вертикально к земле, не говоря о метровых выступах между слоями. Он ускорился и прыгнул, двумя руками подтянувшись на стене камня, после чего начал забираться на нее. С поразительной скоростью и ловкостью Саран забрался до небольшой платформы примерно в 20 метрах над землей. Вершина была не сильно выше, но там ничего кроме камней не было. Он нанес мазь на раны плеча, после чего перезарядил зачарованный арбалет. После этого он достал больше болтов из своего мешка и положил их в мешок на поясе, в котором хранил короткие метательные ножи. При сражении с гнолами лучше избегать открытых территорий, таких как равнины, иначе они могут окружить. Из окружения даже высококлассным воинам приходится вырываться, приняв несколько ударов. Чего уж говорить о Саране, разбойнике второго ранга. Ловушки полезны только в определенных условиях и с определенным ландшафтом, так что искатели приключений редко тратили на них время в открытой местности. Рейнджеры, лучше всего подходящие для боя в дикой природе, больше были похожи на воинов, только полагающихся на ловкость, а не силу. По этой же причине существовала профессия головорез. Она была идеальным вариантом для людей, которым нравилось сражаться как воины, но при этом любящих мобильность. В групповых боях они были особенно сильны. Деревья и кусты на краю леса зашуршали, гнолы начали выходить один за другим. У ведущего за собой остальных гнолов альфы был шрам от лба до щеки. Сместись рано чуть ближе к центру, и глаз его был бы бесполезен. Наконец-то, Саран опустил арбалет и достал окровавленную голову из многомерного мешка. Она принадлежала одному из щенков, которых он убил в поселении. Ау, ау, ау. Гнолы завыли в ярости и горе. Они обезумели от злости, глаза их налились кровью. Друг за другом они полезли на скалу, желая забраться и порвать Сарана в клочья. Провокация успешна. Болт просвистел в воздухе, попав в ближайшего гнола. Тот отскочил и упал со скалы. Саран спокойно спрятался за большим камнем и перезарядился, после чего прицелился в того же гнола, в которого только что попал. И попал точно в голову, пронзив череп. 36 критического урона. Гнол-воин успешно убит. Получение энергии души цели. Получено 320 очков опыта за убийство. С расстояния в 20 метров базовый урон зачарованного арбалета мог достичь 20. Этого было достаточно, чтобы мгновенно убить низкоуровневого противника, если попасть точно. Гнолы были хорошими скалолазами, но забираться по почти вертикальной скале непросто. Несколько гнолов были более ловкими и вели за собой остальных, но Саран, сидящий выше, снял их одного за другим. Одному болт попал в шею, и он разбился, в то время как другой умер от попадания в голову. Ау-ау-ау. Только когда альфа-гнол завыл, остальные поняли, что они в невыгодном положении. Тогда гнолы разделились на группы. Некоторые спрятались в слепой зоне Сарана, в то время как остальные двигались с флангов и забирались под разными углами, пытаясь его окружить. «В рот мне ноги, какие же вы умные!» – пробормотал Саран, передвигаясь к следующему укрытию. Он бросил голову щенка с обрыва, после чего продолжил забираться выше. Гнолы были не слишком умными существами, но и не настолько тупыми, чтобы ждать, пока он всех перебьет. Саран еще мог убить пятерых или шестерых, если бы они продолжили ползти прямо, но теперь, когда они пытаются окружить его с двух сторон, выбора не остается, кроме как забраться выше. Саран забрался немного выше, нашел прочную опору и прыгнул. Сейчас он мог прыгать выше, чем ловкие эльфы. В воздухе он повернулся на 180 градусов, прежде чем приземлиться на пик. Без промедления Саран перезарядил арбалет и продолжил стрелять. Но теперь его цели отскакивали в сторону, уклоняясь от болтов. Один болт попал в скалу за гнолом и отскочил. Саран не слишком удивился. Он достал свой изогнутый меч и, взяв его лезвием вниз, посмотрел на гнола, практически добравшегося до того укрытия, которое он только что занимал, и решительно бросился на ближайшего гнола. Такая местность лучше всего подходила Сарану. Он мог пристрелить их, если они собирались кучкой, либо атаковать в ближнем бою, если лезли по одному. По крайней мере, окружить его гнолы не могли. Жаль, что у него не было способности шаг земли, иначе он бы поиграл с ними в лесу. Эльфы любили прыгать от дерева к дереву, снимая противников из лука. Воины гнолов давали по 300 опыта за убийство. Этого количества ему хватит на мультипрофессию, если он убьет хотя бы половину преследователей. Глава 61. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 61. Берсерк. Саран спрыгнул вниз и вонзил клинок в воина гнола. Гнол заблокировал атаку своим оружием, но Саран, используя энергию импульса, заставил его отступить на два шага. Гнол потерял опору и спотыкнулся. Проигнорировав дрожащие ноги, Саран собрал силы и ударил цель в грудь. Кровь ручьем брызнула из раны, немного попала даже на его лицо, и смрад крови пробудил в Саране боевые инстинкты. Ногой он ударил гнолу по шарам, заставив того согнуться, и, не дав шанса на восстановление, Саран пронзил его грудь и столкнул со скалы. Гнол задергался, когда начал падать, и прекратил двигаться, лишь разбившись с громким стуком о землю. Саран убрал меч в ножны и снова сменил укрытие. Гнол отчаянно бросил в него свое оружие, но юноша ловко увернулся. За исключением продвинутых разведчиков гнолов, практически все они бойцы исключительно ближнего боя, ведь с такими когтями нормально арбалетом или луком не воспользуешься. Чтобы атаковать Сарана, держащего дистанцию, воины гнолов могли лишь бросаться оружием. Саран быстро изучил ситуацию и скользнул вниз по каменистой горке, остановившись в середине скалистого холма. Несколько гнолов только сейчас забрались на вершину и поняли, что их цель уже спустилась. Он спокойно перезарядил арбалет и выстрелил в гнола, попав ему прямо в глаз и убив на месте. Саран повторил процесс, но в этот раз болт попал только в руку. Гнол зарычал и вытащил болт, как если бы это была просто заноза. Он не спешил. Саран в любом случае, пусть и медленно, но убивал гнолов. Он пользовался своими высокими ловкостью и телосложением. Гнолы не могли его догнать, и их выносливость постепенно кончалась, пока они туда-сюда лазили по скале. И хотя глаза их были полны ярости, движения становились медленнее. Они просто никак не могли достать хитрого человека. Саран продолжал двигаться по скале и стрелять в них из своего зачарованного арбалета, который, хоть и не имел никаких особых чар, и представлял собой просто улучшенную версию обычного арбалета, был единственным оружием дальнего боя в этом сражении. Они ничего не могли сделать, словно игрушки в руках Сарана. Провокация и отступление, этот стиль боя использовал медленную скорость противников в свое преимущество. Можно было спокойно отщипывать очки здоровья противника дальними атаками, при этом оставаясь на безопасном расстоянии. Трусливый, но эффективный стиль. Убегать от преследующей цели и преследовать, когда цель убегает. Саран всегда держал дистанцию не меньше 15 метров. Даже если монстры попытаются окружить его, у него будет достаточно места на побег. Гнолы были в среднем сильнее и быстрее обычных людей, но и все. Против Сарана такое им не поможет. Он продолжил перезаряжать и стрелять, пока три гнола решили устроить рывок на него. Один из них завыл и согнулся, когда болт попал ему в грудь. Оставшиеся двое совсем потеряли рассудок и бросились на него в суицидальном порыве. Они пытались сбросить его со скалы, даже если добегут лишь их трупы. В тот же самый момент, как они должны были в него врезаться, Саран лег и они перескочили через него на расстоянии волоса. Их суицидальная атака оказалась бесполезна, оба завывая полетели со скалы и разбились насмерть. Еще несколько гнолов постепенно приближались к нему. Его ледяной взгляд был все таким же бесчувственным, пока он убирал арбалет и доставал меч. Он бросился на одного из гнолов, который поприветствовал его атакой. Саран уклонился от удара, изогнув тело, но молот Гнолла ударил по земле, послав куски камней во все стороны. Один из камней расцарапал его спину, оставив рану. Наплевав на нее, Саран ударил Гнолла в плечо. Земля покрылась маленькими камнями и пылью после этого удара. Саран пнул камни в Гнолла, чтобы отвлечь его, и снова бросился с клинком наперевес. Он пригнул тело и разрубил его бок. У Гнолла в прочные черепа и силы Сарана недостаточно для нанесения смертельного удара в голову, поэтому он нацелился на плоть. Внутренности Гнолла начали вываливаться из раны, но ему было наплевать, он бросился на Сарана, нацелившись на шею. Саран все еще не нашел равновесия и потому не мог атаковать мечом, поэтому он стиснул зубы и ударил лбом. Удар оказался такой силы, что у Гнолла выпало несколько зубов. Саран почувствовал головокружение, но всего на несколько секунд. Высокое телосложение позволяло быстро оправиться. Кровь потекла с его лба, но рана не была глубокой. Гноллу, с другой стороны, было гораздо хуже. Он лежал на земле, пытался двигаться, но уже не мог. Саран вонзил меч в шею беспомощного монстра и отрубил голову. Простая, но жестокая атака. Неважно, как выглядел прием. Эффективность, вот что имело значение. Кровь из раны покрасила его зрение в красный. Саран стер кровь с глаз, после чего выпрямился с изогнутым мечом в руке. Саран уже убил 7, может 8 гноллов, он сбился со счета, так что осталось немного. Выносливости за этот продолжительный бой он потратил много, но и бегать больше не требовалось. Он еще мог использовать теневой удар 5 раз, чего более чем достаточно на альфу гноллов. Как только он будет убит, остальные уже ничего не смогут противопоставить. Альфа наконец появился. Силуэт Сарана стал размытым, и он бросился вперед словно леопард. Удар клинка был заблокирован дубиной с шипами, но черная энергия начала разъедать его руки, окрашивая плоть в серый. Теневой удар. Пока Сарану удается входить в прямой контакт с целью, навык будет игнорировать любую физическую защиту и наносить 6 единиц урона. Вовсе не фатальный урон, но определенно достаточный, чтобы сбить цель с ритма. Саран атаковал снова. Меч не нанес урона Альфе, но теневой удар вновь проник сквозь защиту, а 12 урона не отличались от пропущенного удара мечом. Альфа вздрогнул и наконец понял, что противник наносит ему урон какой-то странной энергией. Когда Саран ударил в третий раз, то Гнолл отпрыгнул от атаки. Темная энергия могла собираться лишь на мгновение, если атака не попала, то она тут же растворялась. Теперь у него оставалось только 2 теневых удара. Ближайшие гноллы собрались и бежали на помощь лидеру. Саран уже слышал вой гнолла вдали. Тяжелый удар. Его мышцы натянулись, когда он собрал силу в руках. Саран прыгнул в воздух и ударил по диагонали, отрубив Альфе руку. Следом последовал горизонтальный удар, который обезглавил цель. Кровь полилась из шеи фонтаном. Безголовое тело сделало еще шаг, прежде чем упасть на землю. Саран поднял голову Альфы и взревел. Дикий рев эхом разнесся вокруг. Бегущие гноллы резко остановились. Они обнажили клыки, но глаза не могли скрыть страх. Саран собрал всю силу и взревел вновь, высоко подняв голову альфа-гнолла. Он посмотрел на ближайших гноллов и приготовил меч. Ау-у-у. Гноллы завыли в ответ, но громкости в сравнении с Сараном им не хватало. Они посмотрели друг на друга и, поняв, насколько мало их осталось, убежали в лес. Все остальные умерли вместе со своим лидером. Убедившись, что все гноллы сбежали, Саран выбросил голову и сел на землю, засмеявшись как маньяк. Битва продлилась всего 10 минут, но его руки дрожали просто безумно. Если бы мораль гноллов не упала и они продолжили бой, то ему бы пришлось использовать свой особый стиль боя, который он использовать совсем не любил. Наносить урон ценой собственных очков здоровья, наносить больше урона, получая меньше выгоды. Дроу, научивший его этому стилю, сказал, что лучше не использовать этот стиль, если только ты не под угрозой смерти. Этот прием применяли убийцы Дроу, когда миссию невозможно закончить, не жертвуя собой. Воспоминания о словах наставника напомнили Сарану о его времени в подземье. Тогда некоторые жители называли его жестоким разбойником. Многие считали, что он просто обязан взять мультипрофессию святого мечника или берсерка, вместо простого повышения в лазутчика. Тем не менее, он не жалел об этом выборе. Он бы не смог так свободно жить в тенях подземья и бездны, если бы не выбрал повышение профессии. Саран улыбнулся, отряхнул с себя пыль и поднялся. Бой окончен. После суровой битвы вы улучшили свои навыки. Вы успешно спровоцировали гноллов. Устрашение гноллов успешно. Устрашение +10, Провокация плюс 5, уклонение, движение телом, плюс 1, уклонение, перекат, плюс 2, парирование плюс 1, выживание плюс 2. Вы теперь эффективнее использует тяжелый удар мечом. Глава 62. Перевод на русский. Вжикк. Абыз доминатион. Власть бездны. Глава 62. Ящеролюди. Саран получил 3050 опыта за убийство всего за один бой. Каждый воин гнолов стоил около 300 очков, а учитывая тот факт, что за всех вместе кобальдов ему дали только 900 опыта, гнолы оказались приятнейшей добычей. Конечно, разбираться с ними было труднее. Он использовал довольно много яда виверны в бою, оставшейся части хватит еще на один бой и все. У мертвых гнолов не оказалось с собой ничего ценного. Никто не станет покупать такую низкокачественную броню и оружие. Саран немного отдохнул, после чего поднялся и пошел в поселение гнолов. Потратив столько усилий на них, он не собирался уступать добычу. Как он и ожидал, сбежавшие гнолы не стали возвращаться на базу. Теперь будут бродить, пока их не примут в другие племена. Ужасная вонь гнилого мяса и смрад крови наполнили пустое поселение. Кости и тела зверей, монстров и людей валялись кругом. Саран видел нечто похожее на человеческую кожу на бревнах. Вероятно, гнолы сдирали кожу с людей, чтобы потом использовать ее для изготовления кожаных предметов. Кроме того, были следы костра, уже превратившегося в уголь. Гнолы плохо организовывали свои вещи. Они валялись повсюду и большинство было в пятнах крови. Саран заметил горку оружия, сделанного людьми, вероятно, забрали с собой, убив своих жертв, но качество было посредственным, так что Саран не стал ничего трогать. Вместо этого он обыскал трупы людей, похожих на торговцев. Их товары стоили немного, но хотя бы сотню золотых и два куска янтаря ему собрать удалось. К его удивлению, ценных вещей у гнолов было меньше, чем у кобальдов с колдуном. Были товары и оружие в поселении, но все слишком тяжелое и большое, чтобы тащить до города. В основном лежали всякие необходимые предметы, которые будут полезны деревне, но для вывоза потребуется телега, так что Саран просто даст им знать, что он нашел и где. Немного разочаровавшись, Саран бросил монеты и два кусочка янтаря в свой многомерный мешок. Он уже собрался уходить, когда заметил блеск. А, Саран поднял каменную плитку, под ней оказался самоцвет. Охренеть! Саран невольно ругнулся, подняв самоцвет и поводив им под светом солнца. А эти надоедливые монстры умеют прятать свои вещички. Розовый алмаз размером с его палец. Если бы он не заметил его блеск, то ушел бы, оставив такой ценный предмет. Некоторые торговцы предпочитали хранить деньги необработанными алмазами, потому что они не так заметны, как золотые диралы. Алмазы легче переносить и прятать, а продавать в городах совсем не трудно. Среди знати и некоторых волшебников популярны бриллианты, так что всегда было кому их продать. Думаю, тут будет 500 золотых, или 600, пробормотал он. Саран не был хорошо просвещен в теме алмазов и минералов, но он все равно знал, что они совсем не дешевые. Обычные алмазы можно продать за 200-300 золотых, а отполированный в его руке будет стоить не меньше 500. Его лицо загорелось, он с улыбкой на лице кинул самоцвет в мешок. Хотя он собрал немало ценностей с дворфов, их он в деньги конвертировать не хотел. Кольца волшебства – редкий предмет, так что Саран собирался оставить его Вивьен или, наверное, себе, если выберет мультипрофессию волшебника. Этот дорогой предмет экипировки может спасти его жизнь. Тоже относится к свитку. Хотя сейчас он его использовать не сможет, лучше оставить, потому что свитки делать дорого и трудно. Материалы могут стоить несколько сотен золотых диралов, не говоря о том, что шанс успеха не равен 100%. Не считая предметов, которые он собрал с дворфов, Саран добыл ценностей на 1-2 предмета редкого ранга. Даже так, хватит только на что-то низкого качества, конечно. Хорошая экипировка редкого ранга стоит чертовски дорого. Саран прошелся вокруг еще раз, чтобы убедиться, что теперь точно все взял, после чего быстро покинул поселение гнолов. Уже начинало потихоньку темнеть, лучше отправляться в Острог уже сейчас, если он не хочет идти ночью. Он будет отдыхать там всю ночь, после чего отправиться к тому месту, где жители видели Агра. Насколько бы Сарану не хотелось опыта, но если Агра окажутся слишком сильными, то он просто развернется и уйдет. Не нравились ему битвы, в которых не победить. Агры были еще опаснее гнолов. Уровень монстра был 5-м, а уровень вызова 6-м, и они часто появлялись группами по 5-6 особей. У большинства была профессия. Почти все воины, Но иногда были колдуны и волшебники. Если племя верило в тотемы, то мог даже появиться шаман. Фактически это был жрец, который вместо божеств поклоняется тотемам. Так как шаманы агров существа с высоким социальным статусом, их редко можно встретить в дикой природе. В основном они остаются внутри поселений. Главная характеристика агров лежала в силе. Взрослые агры имели не меньше 18 пунктов, а у некоторых было больше 20. Она позволяла им использовать оружие весом в 30 килограмм, как если бы оно ничего не весило. Учитывая нынешние способности Сарана, он будет полумертвым уже после первого удара. Их слабости, впрочем, были крайне притягательны Сарану. Агры обычно медлительные, и скорость атаки у них тоже медленная. Если бы их было немного, Саран мог бы разобраться с использованием своей ловкости. В обычных обстоятельствах искатели приключений предпочитали большую группу гнолов маленькой группе агров. Поскольку агры использовали тупое оружие и обладали огромной силой, даже воины, прокачивающие исключительно свою защиту, с трудом выдерживали их удары. Латная броня и щиты могли остановить атаку, но ударную волну, ломающую пару костей, нет. Поэтому у монстров с большой силой был высокий уровень вызова, а если монстр был гигантским, то еще больше. Саран прекрасно понимал, насколько жестокими могут быть их атаки. Еще в игре горный гигант превратил его плечо в труху, лишь слегка коснувшись. Он потратил все свои сбережения, чтобы жрец его вылечил, а потом вернулся и убил гиганта. Месть сладка. И только Саран подошел к деревне, как заметил, что что-то не так. Стражи стояли у входа, по всей деревне зажгли факела. Лучники на вышках подняли луки и целились в Сарана, но, узнав его, вздохнули с облегчением и опустили оружие. «Что происходит?» – спросил Саран, войдя в деревню. «Что-то случилось?» Капитан стражи выглядел мрачно. Он подошел к Сарану и ответил: «Ящеролюди приперлись из своих болот и атаковали наш патруль. Двое погибли, пятеро ранены». Услышав о произошедшем, Саран стал гораздо серьезнее. «Сколько у вас людей?» «Не считая простых жителей, только тренированные солдаты». Капитан колебался перед ответом. «Еще 30. Но еще у нас много сильных юношей. Они могут сражаться, если дать им оружие». «Недостаточно», — сказал Саран, нахмурившись. «Таким количеством вам не взять ящеролюдей. Рекомендую собрать вещи и уйти всей деревней куда-нибудь еще». Глава 63. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 63. Ночной рейд. Ящеролюди были самыми проблемными тварями болота. Несмотря на то, что они слабее гнолов, а уровень монстра у них всего лишь второй, их племена брали числом. В некотором смысле они были как люди, тоже засаживали поля и охотились. Поселения у них были почти как человеческие деревни, состояли из простых домов, временами пещер. В самых маленьких племенах было около 200 особей, и половина из них бойцы. Кроме того, в каждой был хотя бы один друид или колдун. Маги ящеролюди не использовали широкий ассортимент заклинаний, скорее они были укротителями монстров. С помощью магии они успешно укрощали других смертоносных зверей и монстров. Среди обычных типов монстров они укрощали гигантских ящеров, пятиметровых монстров весом под 200 кг, с уровнем вызова 6. Учитывая их боевую доблесть, большинство искателей приключений не осмеливались возиться с ними. «Вы нам поможете?» – спросила девушка, которая прошлой ночью приносила Сарану еду. Она посмотрела на Сарана с надеждой в своих красных, набухших глазах, и продолжила: «Вы же искатель приключений, верно? Они говорят, что вы очень, очень сильный. Вы сможете разобраться с ящеролюдами?» «Да», — Саран медленно покачал головой и ответил серьезным тоном: «Прости, но нет, их слишком много, не говоря о том, что среди них полно лучников. С таким количеством воинов нам их не остановить. Если вы не уйдете, то они просто убьют всех». Точно как Саран и сказал, в одиночку ему не повернуть исход этой битвы. Может, они бы победили, если бы с ними был воин 15 или маг 12 уровня. Такой мог бы в одиночку убить сотню, но таких нет. Скорее всего, ящеролюди вынудили покинуть свое поселение в темном болоте. Любое место рядом с источниками воды было их потенциальной целью для нового поселения. Это был бой за землю, ресурсы и право жить. Мирное сосуществование — лишь мечта в таком мире. Люди часто устраивали войны даже между собой, чего говорить о других видах. Мир — холодное и жестокое место, глупо верить, что монстры цивилизованнее людей. Все же человечество прошло продолжительный период эволюции, Чтобы достичь нынешнего состояния, Саран не станет рисковать своей жизнью во благо деревни. Оно того не стоит, и у него просто не хватает способностей. Лучшее, что он может, это посоветовать им уйти. Решение принимать им, так что именно жителям придется принимать ответственность за свой выбор. Наверное, виновата атака ящера людей, но капитан совсем забыл, что обещал Сарану комнату. Юношу, впрочем, это не волновало. Он спокойно вернулся в амбар отдыхать. В качестве предосторожности стражников этой ночью на дежурстве было в два раза больше. Капитан и старейшины обсуждали, следует ли им уходить всей деревней. Никогда не бывает просто покинуть дом. Сарана их разговор не интересовал, он не собирался вмешиваться. Вместо этого он планировал свои действия на завтра. Сражаться с сотнями ящеролюдей почти то же самое, что спрыгнуть со скалы. Так что он решил уйти с утра. Наступила глубокая ночь. Саран не уснул до конца, скорее был в полудреме, при котором оставался бдительным к окружению. Он боялся, что ящеролюди могут напасть этой ночью. Неожиданно он услышал какие-то звуки и в то же мгновение спрыгнул со стога сена с мечом в руке. Саран медленно вышел из амбара, ожидая, что что-то произойдет. Напротив его ожиданиям, деревня была точно такой же, как и когда он вошел в амбар. Всюду светились зажженные факелы, стражи патрулировали деревню. На вышках стояли лучники. Враги с таким уровнем готовности не могут прокрасться во строк. Он немного успокоился, но все равно решил пройтись. Саран дошел до деревянной стены, но все, казалось, в порядке, так что он повернулся обратно к амбару. Стоп, а это что? Только Саран собрался уйти, как понял, что что-то не так, он пригнулся и дотронулся до земли, обнаружив, что этот участок был мокрым и грязным. Последние два дня была безоблачная погода, а ближайшая земля мокрая, как после дождя, и только тут. Он схватил горсть земли и поднял ее к носу. От почвы исходил легкий запах рыбы. Ящеролюд. Пробормотал Саран, пока по его телу расходились мурашки. Он прижался спиной к стене и приготовил меч. Лазутчик, только с продвинутой профессией лазутчик можно было пробраться в деревню незамеченным при таких обстоятельствах. Вот дерьмо, это нехорошо, подумал Саран, на бегу к стражам. Он должен предупредить их, что в деревне, скорее всего, находится ящеролюд. Однако прежде чем он успел достичь своей цели, раздался женский крик. Склад горит, вся деревня загудела. Стражи замерли в мгновении шока, после чего побежали набирать воду. Охренеть, кто бы мог подумать, что ящеролюди решат отвлечь стражей огнем. План ящеролюдей уже был вполне очевиден, так что Саран тут же закричал, враг атакует, ящеролюди идут. В воздухе просвистела стрела, стражник на одной из вышек дернулся и упал через забор на землю. Стрела пробила кожаную броню и его сердце, мгновенная смерть, лучники. Саран растворился в тенях, ящеролюди с длинными луками. Против их стрел кожаная броня все равно, что бумага. Молодые стражники изумились неожиданной ситуации, но ветераны, бывшие искатели приключений, быстро пришли в себя и начали раздавать приказы. Пусть их времена приключения и закончились, но у них полный опыт за плечами.